это тело, это храмина, в которой живет Дух Святой, и так далее, и так далее. Это инструмент, которым Дух пользуется для жизни в физическом мире. И оно должно быть здоровым тоже. Но когда это здоровье идет во вред, тогда Бог отнимает часть его. Или лучше сказать, допускает каким-то обстоятельствам отнять часть эту. И я не ошибусь, если скажу, что многие из вас только потому пришли к Богу, что Бог отнял у вас большую часть. Именно со стороны плоти. Или здоровье, или еще что-то, или еще что-то. Может быть, первое время это было непонятно, почему Бог так сделал. И, наверное, некоторые говорят, какой жестокий Бог. Но вы же понимаете, что мы руки не отсекаем. Но речь идет о том грехе, который действует через руки. Сегодня воры-рецидивисты нехорошо понимают. Говорят, сам не хочу, а рука лезет в чужой карман. Хотя и денег-то мне не надо. Но я по-другому не могу. И если человек не предпринимает необходимых усилий, если он сам себя не ограничивает, то тогда Бог вступает в тело, и можешь и без рук остаться, и без ног остаться. Ну, Священное Писание говорит, что он, говорит, не по изволению сердца своего наказывает сынов человеческих. Но когда попирает узников земли и так далее, и так далее, тогда Бог вступает в дело и делает то и другое. То есть он вынужден это делать. Мы-то как будто не видим в этом нужды. Нам даже хорошо бывает, когда мы грешим, и удается хорошо. А у него то разум не прорвался, не такой, как у нас. А он то знает, что это не то, что надо. И отнимает у нас возможности грешить. Второй стих. Живут не по плоти, но по духу. Потому что закон. Вот одно слово. Я его прошу заметить. Закон. Следующее. Мы часто читаем неправильно. Закон духа жизни. Потом во Христе Иисусе. А здесь надо читать закон Духа жизни во Христе Иисусе. Закон, по которому живет Дух жизни, сокрывшись во Христе Иисусе. То есть наш Дух, это равноценное выражение. Наш Дух, это и есть Дух жизни. Или дыхание жизни названо. Когда мы освобождаемся от закона греха и смерти? По какому закону? Когда Дух жизни, сокрытый во Христе Иисусе, живет по Его законам. Вот тогда мы освобождаемся от закона греха и смерти. Если наш Дух не объят полностью, не сокрыт во Иисусе Христе, тогда мы подвержены этим законам смерти. Когда начинаем грешить, Бог допускает болезни. А болезни по закону смерти приходят. Сам дьявол – это первенец смерти. Он первый грешник, он первый умер для Бога. Вы помните, съест члены тела его первенец смерти. У него есть такое выражение Священного Писания. Он есть первенец смерти. Если мы не сокрыты в Боге, мы начинаем жить по плоти, тогда вступает в дело закон смерти. Приходят болезни, приходит поражение, приходит уныние. А унылый дух что делает? Так это дух, это уже наша сторона нематериальная, а кости – это уже опора нашего тела. Так вот, унылый дух сушит кости, написано. То есть вступает в дело закон смерти. Почему? Дали место для него. А когда дух жизни сокрыт во Христе Иисусе, то закону смерти не за что цепляться тогда, не за что зацепиться. Поэтому вот это выражение я хотел бы, чтобы мы запомнили хорошо. Закон какой? Дух жизни во Христе Иисусе. Вот тогда освобождает от закона греха и смерти. А если этот дух жизни не сокрыт во Христе, а только говорит о Христе, если он только рядом, то вообще законы смерти касаются человека тогда. Вы думаете, почему сегодня на верующих людей действует чародейство и колдовство? Действует и очень сильно действует. Почему? Есть двери, через которые есть доступ. Есть двери, через которые эти духи имеют доступ. Человек где-то не свободен. Ведь дьявол занимает людей через грех, если он сокрыт в Боге. Помните Египет? Вот это последняя ночь в Египте. когда ангел-губитель пошел, когда Моисей, или вернее Господь, научил Моисея, что надо сделать: заколоть пасхальную агнца, помазать кошаки и, значит, перекладину кровью. Помните это место Писания? И было такое повеление дано: когда вы что-то сделаете, находитесь в своих домах. Если вы, я уже от себя расширенно говорю, помажьте кошаки, двери и перекладины, делайте то, что надо, но будете ночевать на улице, пойдет губитель и паразит. Но мы же сделали. Сделали, но не находились в том доме под защитой крови. И Господь прямо сказал: но вы будьте под защитой крови, не выходите из дома. Если вы выйдете из дома, пойдет губитель, поразит вас. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Если взять только закон Духа жизни и иметь в виду, как мы часто думаем, Дух жизни – это Дух Святой. Смотрите внимательно, здесь тоже написано с маленькой буквы. Это наш человеческий дух, но сокрытый во Христе. Внимательно дома просмотрите. 8 глава. Закон Духа жизни. Дух жизни написан с маленькой буквы. То есть наш человеческий дух, сотворенный Господом, это и есть дух, который внес жизнь в тело. Еще раз вам напоминаю текст Писания. Тело без духа какое? Значит, в чем жизнь сокрыта? В теле или в духе? В духе. Отнимается дух, и тело перестает жить. Оно начинает холодеть, 2 дня начинает запах, и все, оно разлагается на составные части. Поэтому жизнь в тело вносит дух. Может быть, в некоторой мере это и лишнее говорить, вы, наверное, не один раз об этом слышали, но все-таки почему-то я хочу еще раз напомнить об этом. Вы помните, девочка умерла, Иисуса позвали: «Приди, моя дочь умерла». Когда будете исследовать Писание, говорит, и возвратился дух ее, и она жила. Как только уходит дух человека, мы сегодня душа называем, тело становится мертвым. Это та же самая материя, в которой нет ни чувств, она не ощущает ни боли, ей не жарко и не холодно. Это то же самое, что вот этот стол. Одинаково. Мертвое. Поэтому закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И если Дух жизни или наш Дух не сокрыт в Господе, надо будет преследовать проблемы и трудности. В некоторых случаях это тоже часто бывает. Мы потому и сокрыты в Господе, что нас преследуют проблемы и трудности. И такое может быть. И вы это наблюдали в своей жизни. Когда вам было честно, вы очень сильно молились, и Бог был очень близок. Когда Бог дал вам свободу, у вас не стало нужды особенно молиться сильно. И вы заметили, через короткое время прошли некоторые годы, и вместо того, чтобы стать ближе к Богу, мы сегодня отмечаем, говорим, если бы это было так, как лет 10 назад, точно был бы спасен. А сегодня кто его знает? Я помню такой случай, когда однажды одна из сестер, которая на квартире жила, говорила, уже где-то в конце жизни, я не знаю, на 40 лет была верующая, я не помню точно сколько, но она часто говорила: о, если бы я умерла тогда, когда я покаялась, точно была бы спасена, а сегодня уже и не знаю. Вот такой часто парадокс бывает в жизни. Со стажем христианским, с духовным возрастом. Конечно, здесь не приходится говорить о духовном возрасте. Наверное, его не было. Был какой-то застой, роста не было, вот потому такой и финал получается. А вообще-то, со дня на день, из года в год, и если мы живем по Писанию, если живем Господом, то мы должны укореняться в спасении. То есть все более глубокая и более сильная уверенность в том, что все-таки я спасен и буду спасен. Но в жизни очень часто бывает далеко не так. Потому что Дух не всегда сокрыт во Христе Иисусе. Потом оказывается беспомощным перед различного рода проблемами. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это вот такое откровение, о котором мы не должны никогда забывать. оно очень важное. К сожалению, на сегодняшний день я довольно часто сталкиваюсь с таким явлением. Ну что ж я, почти 50 лет верующий, неужели Бог меня не спасет? Или я столько доброго сделал, неужели Бог меня не спасет? Конечно, не спасет. Священное Писание говорит так. Если праведник, помните Иезекииля? Всю жизнь был праведным, а после взял и согрешил, то что будет? Умрет за свой грех. Бог за добрые дела, конечно, не будет судить, потому что не за что судить, а за что будет судить? За плохое. Вот в чем дело все. Вот в чем проблема сегодня заключается. Поэтому не стаж, не наши добрые дела, они не являются основанием для спасения. И есть другая сторона, о которой я только что говорил. Все-таки, если мы живем для Господа, если живем с Господом, то за длительное время можно глубже укорениться во спасении. Это другой вопрос. Но опять-таки, мы не основываемся на наших делах. Хотя, с другой стороны, наши дела – это все-таки показатель нашей духовности и нашего возраста духовного. Я этим совсем не хотел сказать, что дела не важны, их не надо. Я это не говорил. Но я напомню еще один текст Писания из Послания к Римлянам, о котором мы говорили. Если Авраам оправдался делами, то он имеет похвалу, но не перед Богом. Он имеет похвалу, но не перед Богом. Потому что Писание говорит, поверил Авраам Богу, и это уменьшилось ему праведность. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня вот это понимали все. Правильный акцент делали. Не были односторонними. Значит, только односторонние. Говорит, только по вере. Дела для Господа безразличны. Делай, что хочешь. Только вера. Я Священное Писание говорит, такого невозможно. Это мертвая вера. Если ты веришь, то ты не будешь делать не то, что не надо. Поэтому если говоришь, что веру, а делаешь лишь бы что, это не вера, это просто пустые слова. Это мертвая вера. А настоящая вера – это вера, в которой человек живет, и его дела соответствуют Писанию. Это вера. То вы покажите вашей веры. Помните? Это не просто «я верю, и на этом точка». Если ты веришь, и в самом деле ты верующий, и эта вера настоящая, ты обязательно покажешь что-то в своей вере. А что покажите в вере? Покажите в вашей вере добродетель. Добродетели – рассудительность. В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, а в братолюбии любовь. И если это у вас есть и умножается, не просто если это у вас есть, все с вами хорошо. Нет. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Верующий, покажи в вере. Если этого нет, это не вера. Это обольщение, обман самого себя. Поэтому я просто почему-то сегодня на это обращаю особое внимание, потому что я думаю, и мне, и всем вам хочется быть настоящими верующими. Не с мертвой верой, которая не спасает. Мертвая ж вера не спасает. А с той живой, настоящей верой. Покажите в вашей вере. Если этого нет, значит, устраивайте ее. Дополняйте то, что не хватает веры вашей. А веры может что-то не хватать. Вы помните, Павел хотел прийти, говорить, дополнить, что не хватает вашей веры. Или утешиться с вами общей верою, вашей и моею. Поэтому, когда мы говорим о вере, то мы не говорим только о том, что я верю, что Бог есть. Вы помните, что говорит на эту тему Писание? И бесы веруют, и трепещут даже. Но они бесы. Они веруют и трепещут, но они бесы. Поэтому нам не хочется иметь такой веры. И дальше Яков продолжает. Знаешь ли, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Поэтому именно от такой веры и ведет Павел речь. Когда он говорит о оправдании верой, то он говорит, что Бог оправдывает человека без его дел всяких. Независимо от того, что он делал, когда делал и сколько делал. Но если ты получил оправдание по вере, тогда, пожалуйста, покажи к своей вере то, что положено, если она настоящая. И много не надо. Покажи в своей вере, чтобы все знали, что ты настоящий верующий. Не верующий, а верующий. Знаете, мы часто бываем такие. С верующими мы верующие, с неверующими мы неверующие. А наедине с собой думаем, да кто ж я, верующий или неверующий? Это вот то ненормальное состояние, которое может быть, но которое нежелательно иметь. Третий стих читаю. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Вот смотрите, причина, почему израильтяне не могли выполнить закон. Потому что закон был ослаблен плотью. Закон духовен. Он стоит на стороне духа. Закон духовен. Помните, Павел говорил, недавно читали, а я плотян, проданный греху. Вот почему мне трудно исполнить этот закон. И как закон, ослабленный плотью. А вы думаете, телом он ослабленный закон? Ничего подобного. У Христа тоже было тело. Но в нем не действовал греховный закон. В нем не действовал греховный закон. И потому вот при этом искушении, когда он был 40 дней в посте, несмотря на то, что это тело было ослаблено, но он не склонился на сторону плоти. И помните такое стихотворение? Палило солнце, как кузница горный, голод со смертью бродил в обнимку, помните? И вся пустыня глядела гордо на приближающийся поединок. Там очень такие сильные слова сказаны. Но кротко уста покорились духу. В решающий миг не исчез родины. Пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали не хлебом единым. Был бы его теле греховный закон, никогда не устоял бы в этом испытании. Но Библия говорит, в нем не было греха. Не было лести в устах его. И так далее, и так далее, и так далее. Вот почему была одержана вот эта полная победа. Как закон, ослабленный плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Вот то, о чем я вам говорил. Плотью своей принял грехи всего мира. Сегодня старая школа, то такое немецкое течение, они смеются над этим. Они говорят, что-то вы проповедуете, что Иисуса в день, так сказать, когда Он на кресте висел, грехи мира легли. Говорят, Он был нашпигован грехами, как и вы все. Вроде бы, с одной стороны, неплохое течение христианское. Они очень строгие в одежде, деторождении, поведении. Но в самой догматике вот такое грубое отклонение. Говорит, греховное тело было у Христа. Он терпел те же самые греховные наклонности, но он побеждал. Вот и все. Хотя Библия так не говорит. Так что я часто говорю, братья, в любом заблуждении есть тоже хорошие стороны, на которые люди клюют. Потом говорю, смотрите не только на одну сторону, смотрите и на Писание. Чтобы вам просто не увлечься, не уйти в сторону. Вот с этой стороны, ну, знаете что, лучше не придумаешь. А со стороны другой, лишь бы что наблюдается. Поэтому, я думаю, мы не зря, на нашем, конечно, уровне, настолько нам доступно, пытаемся вникнуть в глубину Слова Божия. Как закон ослабленной плоти был бессилен, правильно? Закон говорит, не прелюбодействуй, а дух блудеяния зовет прелюбодействуй. И у самого человека склонность есть, Богом сотворен к противоположному полу, а еще это дух вместе, и закон не может держать бессилен. Смертью побивали камнями, сжигали и все равно грешили. И помните, однажды Господь, когда говорил об этом народе, это он очень так сказал, сильно, довольно резко. Наверное, я бы сегодня не повторил бы, если в Библии так было, не было написано. Они говорят, как откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого. Вы это найдете в Писании. И знали, что это побивали камнями. Это Господь любил. Сжигали и все равно делали. Закон не мог остановить, потому что был ослаблен плотью. Плоть была на стороне греха. И законом только временно Бог как-то сдерживал, но было назначено другое время, чтобы через благодать сделать внутренний переворот сердца, чтобы человек был действительно свободен. И, конечно, мы сегодня должны благодарить Бога, что мы живем в такое время, когда действует благодать Господня. И вы сегодня, может быть, в какое-то время и не замечали перемен, но сегодня, когда прошло какое-то определенное время, хотите вы или не хотите, но вы видите какие-то положительные перемены, правда? И что раньше мучило, сегодня уже нет. Да, что-то еще продолжает действовать, что-то еще тянет, но это уже не то, что было раньше. Это совершенно не то, что было раньше. Потому что благодать Божия, она делает работу изнутри. Она преобразует сердце человека, а не просто держит под страхом. Под страхом долго не выдержишь. Знаете, как пружина. Ее можно сжимать до определенного времени. А потом она набирает силу. Чем больше давление, чем сильнее противодействие. И, наконец, конец дальше нельзя ее сжимать. Она выпрямляется и сбрасывает все. Я мог проводить различные примеры. И даже не из тех братьев, которые к нашей церкви принадлежат, просто не хочу, потому что кому-то, может быть, ну, покажет, что лично к нему. Но мог бы их привести, когда терпец и потом не выдержал и пошел в разнос. Потому что мучит. Человек несвободный. Знает, что нельзя, а его тянет туда. И он терпит, терпит, наконец, не выдерживает и идет, сбрасывает все вот это. Поэтому, если сегодня это делается, только просто потому, что не могли воспользоваться благодатью. И первое, что они сделали, просите и получите. Ищите и найдете. Стучите, и будет отворено. Вы помните место Писания, которое говорит, если вас Сын освободит, то вы истинно будете свободны. Помните? И вот, как раз дьявол очень хорошо истолковывает это место Писания. Говорит, что ты молишься, что ты просишь? Написано, если вас Сын освободит, то вы будете свободны. Что хочешь, сам освободиться? А ведь Бог-то только по молитве освобождает. Если по просьбе Иисус освободит, то я могу сказать, что я освободился сам или нет? Нет. Ну, взял отбросил эту в сторону и говорит, а что ты стараешься? Зачем тебе это надо? Ты что, не читав, есть вас сына сводить, то вы истинно свободны будете. И мы должны очень хорошо понимать, что не наши молитвы нас освобождают, не наши посты нас освобождают, не наши стремления нас освобождают. Нас освобождает Бог, когда Он видит, что мы делаем то, что надо. А что надо? Просите и получите. Поэтому они не идут, эти два текста, в разрез. Один против другого. Это все звенья одной цепи. А дьявол так вот умеет обрезать и поставить. А зачем, говорит, когда Бог сказал, сам освободит? Бог никогда не освободит, если мы будем просить и не будем стоять на Его стороне. Для этого надо просьба и молитва. Еще раз повторяю. Просите и получите. Ищите и найдете. Стучите и будет отворено. И так далее, и так далее, и так далее. Потому всегда в этой духовной борьбе есть наша часть, которая нам принадлежит. И есть Божья часть. И когда мы делаем то, что нам надо делать, Бог делает то, что Он хочет делать. Не будем делать мы ничего, и Он не станет делать. Бог называется помощником. Правда? Скорый помощник, помощник, помощник и помощник и помощник. Но помогает только тому, кто сам что-то делает. Вы станете помогать тому, кто сам ничего не делает? Не станете. Не станете. Вы только помогаете тем, кто сам работает и не справляется. А если он не станет ничего делать, вы ему помогать не будете. Вы скажете, начинай делать сам, а мы поможем. Поэтому в духовной стороне нет никаких исключений. И есть мысль одинакового направления. Потому что тот, кто сотворил внешнее, тот сотворил и внутреннее. У него один почерк и одни требования. Он любит чистоту наружную и любит чистоту внутреннюю, правда? И во время Ветхого Завета, как правило, было требование очистить одежды, уберите стан, потому что я буду проходить, правда? Что он любит чистое и физическое, и любит чистое внутреннее. И не может быть, что Бог внутри хотел чистоту, а снаружи лишь бы что. Это не в его характере. И это не в его правилах. Это не его законы, которые допускают наружное осквернение для того, чтобы было внутреннее хорошее. По крайней мере, это глупо звучит на сегодняшний день. Бог смотрит и на лицо, и Бог смотрит и на сердце. Если у тебя христианское сердце, то христианское будет и лицо. Если у тебя христианское сердце, то христианское будет все и наружное, а не мирское. Поэтому не надо самого себя обманывать и убеждать, если даже это очень хочется, иногда выгодно. Оно может сработать для родных, для близких, для соседей, для пастырей даже может сработать, но оно не сработает перед Богом, потому что у Бога это не так. А что такое? Мне пастор разрешил. Но мало что пастор разрешил. А если Писание говорит, что нельзя, даже это нельзя? Или вы думаете, любой пастор, вы думаете, он может стать выше Бога, и его правила будут приняты? Ничего подобного. Будут в беде члены, и будут в беде пастыри, будут в беде епископ, и так далее, и так далее. И архиепископ, и еще кто-нибудь. Если проповедуют не то, что написано здесь. Бога не переубедишь. И не убедишь его. Ты, Господи, неправильно понимаешь. По крайней мере, мы никогда так не думали. Мы знаем, как надо думать. Поэтому пусть Господь нам поможет. Не допускать ослабления благодати нашей плотью –